Глава 6. О княжении Изяслава Ярославича. Когда Изяслав по смерти отца начал княжить в Киеве, то племянник его Ростислав, сын Владимира Ярославича, побежал в тьму Таракань и выгнал оттуда Глеба, сына Святослава Черниговского. Святослав пошел к тьму Таракани на Ростислава, и тот вышел вон из города, не потому что испугался его, но потому что не хотел поднять оружие против родного дяди. Святослав, пришед в тьму Таракань, посадил там опять сына своего Глеба и пошел назад домой в Чернигов. Но как скоро он удалился, то Ростислав пришел опять, выгнал Глеба и сел в тьму Таракани. Утвердившись здесь, он стал брать дань у косогов и в других странах. Греки испугались и подослали корсунского правителя извести князя коварством. Правитель пришел к Ростиславу, тот совершенно верился ему и начал оказывать большую честь. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною, грек сказал ему: «Князь, хочу пить за твое здоровье». Ростислав отвечал: «Пей». Грек выпил половину чаши, а другую половину подал выпить князю. Но прежде незаметно обмакнул в чашу палец, а под ногтем у него был яд, который должен был подействовать в 7-й день. Когда князь выпил свою долю, то отравитель скрылся и, приехав в Корсунь, объявил, что в тот же день умрет Ростислав, как и случилось. Ростислав был муж доблестный, воинственный, телом строен, красив лицом и милостив к убогим. В 1066 году начал войну Всеслав, князь Полоцкий, и занял Новгород. Трое Ярославичей, Изяслав, Святослав и Всеволод, собравши войско, пошли на Всеслава, когда на дворе стояли страшные морозы. Ярославичи пришли к Минску, жители его затворились в городе. Но князья взяли Минск, перебили мужчин, жены детей повели в полон и пошли к реке Немизе. Всеслав вышел к ним навстречу, враги сошлись на Немизе. Глубокие снега лежали на полях. Несмотря на то, однако, войска пошли друг против друга, и была злая сеча. Много людей пало с обеих сторон, но Ярославича одолели, и Всеслав бежал. Потом Изяслав, Святослав и Всеволод поцеловали Всеславу крест и сказали ему: «Приди к нам, мы не сделаем тебе никакого зла». Всеслав понадеялся на крестное целование и переехал в лодке через Днепр. Но Изяслав нарушил клятву. Схватив Всеслава в своем шатре, привез в Киев и посадил в темницу вместе с двумя сыновьями. В следующий год пришли иноплеменники на русскую землю, половцы, большими толпами. Изяслав, Святослав и Всеволод вышли к ним навстречу на реку Альту. Ночью произошла битва. Половцы победили, и русские князья обратились в бегство. Изяслав с Всеволодом побежали в Киев, а Святослав — Чернигов. Когда киевляне прибежали в свой город, то созвали вече на торговой площади и послали сказать князю: «Вот половцы рассеялись по земле, дай нам, князь, оружие и коней, хотим биться с ними». Князь не послушал их. Тогда люди начали кричать на воеводу Коснячка, пошли с веча на гору, пришли на двор Коснячку и, не нашедши его дома, остановились у двора Бречеславова и сказали: «Пойдем, высадим дружину свою из тюрьмы». Толпа разделилась надвое. Одни пошли к тюрьме, а другие по мосту на княжеский двор. Изяслав сидел тогда на сенях с дружиною и начал спорить с народом. Народ стоял внизу, а князь смотрел из окошка с дружиною.